Вроде бы, отравление угарным газом, может быть, это объясняет туман в голове, только вот это ощущение в теле, да и, это был паук. Что, меня укусил не жук, а паук? Уж это членистоногая Тереза сейчас живо вспомнила после слов Мэри Джейн. Как скажешь, но он же, вроде бы, был не ядовитым, нет, наверное, ничего такого не ощущаю. Да и брат бы точно что-то предпринял по этому поводу, с его-то любовью к биологии и всему такому. При этом компьютером пользуется как старик, что техник увидел лишь в прошлом веке. Сколько Тесса намучилась, пока смогла его приучить вести записи в домашнем персональнике, а не на салфетках, где придется. При всем своем уме ее Лекс мыслил чересчур узко, слабо разбираясь в новшествах техники, если это не касалось его любимых предметов – анатомии, вирусологии, зоологии, энтомологии, ботаники, генетики и производных от них. Ладно, тогда выздоравливай. Увидимся завтра или в понедельник, думаю. В этот момент Тереза подошла к шкафу и взялась за ручку дверцы, чтобы открыть, после чего та смялась в ее руке. Металлическая ручка, на которой Тесса четко видела отпечатки своих пальцев. Сразу же вспомнился давешний экран в душе. «Я думаю», — сглотнула она, — «у тебя ведь остались снимки той лаборатории?» «Ну да, а что? Я приду к тебе сегодня». «Не против?» «Нет, я только тетю предупрежу». «Хорошо, пока, пока». В голосе МДЖ явно чувствовалась сильная задумчивость и недоумение. «Что за нахер со мной происходит?» Шепотом выругалась Тереза. Она не осмелилась орать, так как слышала, как внизу в гостиной кто-то ходил и переговаривался. Хотя почему кто-то? Тетя и дядя. Мама как обычно задержится допоздна. Лекс, да, нужно проверить брата. Она и думать не хотела, что могло бы случиться с ним. Быстро напялив джинсы, едва тени порвав, девушка выбежала из комнаты, стараясь не сильно шуметь, и пробралась в соседнюю комнату. Там было тихо и темно, хотя ее глазам это не сильно мешало разглядеть силуэт в постели. Лекс, тихо позвала она. Из кучи тряпья раздалось громкое мычание. У Терезы прямо от души отлегло. Ну и здоров же ты спать, Лекс. От облегчения она слегка его пристукнула в районе плеча, отчего тело, замотанное в одеяло, просто улетело в противоположную сторону, приложившись об стенку. А, уй, ты что творишь? Убить меня хочешь? Вперемешку с тихими ругательствами раздалось оттуда. А Тереза в очередной раз проклинала себя, МДЖ и их дурное любопытство, что завело их в новое путешествие с неизвестным результатом. Теперь ей нужно стараться держать в голове, что следует быть осторожнее, пока она не научится контролировать свою увеличившуюся силу. «Ой, да хватит быть таким неженкой!» Попыталась тем временем Тесса сгладить свой поступок словами. «Я уже тебе говорила, что ты слишком тщедушный. Тебя вон, даже легкий толчок сносит. Скоро в школу сквозняком носить будет, начни уже качаться. Да-да-да». Показалась из клубка одеяла голова с растрепанной прической. «Ты как, все в порядке?» Лекс смотрел на нее серьезно и с беспокойством. От такой заботы брата на душе Терезы сильно потеплело. Кто бы что ни говорил про них двоих, но она всегда была близка с Лексом. У них с детства никого не было, кроме тети с дядей и мамы. Но первые двое, несмотря даже на свое родственное отношение, были не родными, а мама вечно пропадала на работе, увлеченная исследованиями. При этом поделиться проблемами и переживаниями они могли лишь друг с другом, так как взрослые могли не понять или не так вывернуть все. И каким бы простачком или слабаком ни казался ее брат, но он всегда о ней заботился и старался защитить, сколько она его помнила. Даже когда стала явно сильнее и наглее в средних классах, он продолжал ее опекать, хоть и ненавязчиво. Однажды собаку как-то пытался отогнать, что погналась за ними. Пусть и не очень удачно, да, лучшего брата и желать было бы нельзя, все в порядке, только слабость небольшая. Ты-то как, не надышался дымом? Она оглядела его внимательнее, ища изменения, но таковых вроде бы не было, да и потом от кровати не несло. Значит, его ничто не заразило, в отличие от нее, хоть тут повезло, не слишком сильно. Вам с МДЖ сильнее досталось, слабость у нее, как же, себе под нос прошептал он напоследок, потирая плечо. Но неожиданно чуткий слух девушки уловил этот шепот, заставив слегка покраснеть. «Ну и отлично», — бодро проговорила она. «Тогда я схожу к МДЖ, проверю, как там она, а ты будь умницей, поужинай и отмажь меня перед мамой и Беном смей, хорошо? Ха-ха, снова. Ладно уж, беги», — закатил глаза брат. Радостная девушка быстро сократила между ними расстояние и ласково взлохматила его макушку, прежде, чем открыть окно и выскользнуть наружу. Она такое частенько проделывала, когда хотела уйти без лишних нотаций к подругам. Конечно, потом она еще выслушает в свой адрес, но уже по приходу, да и настроение у родителей, всех троих, будет не таким навязчивым. Дорога до дома подруги заняла в разы меньше времени, или же Терезе так только показалось. Но полквартала она пробежала легкой трусцой, даже не заметив и не напрягаясь. Постучав в дверь, ждать пришлось недолго, когда в открывшемся проеме появилась Анна Уотсон, тетя и нынешняя опекунша МДжей. «О, привет, Тереза, ты снова к Мэри Джейн?» Поздновато, несмотря на слова, выражение лица у нее было приветливо-веселое. Женщина почти сразу отступила, пропуская девушку внутрь. «Ты хоть у родителей отпросилась?» «Конечно». Постаравшись придать лицу честности и открытости, соврала Тереза. «Ясно, вот только обмануть более опытную собеседницу не вышло, судя по скепсису на лице. Ладно, я сама им позвоню и успокою». «Да не стоит, Лекс меня отм, он им сам все расскажет», слегка запнулась Тереза. «Иди уж», махнула на нее Анна, кивая в сторону лестницы на второй этаж, где и находилась комната рыжеволосой подруги. «Только чур без громкой музыки сегодня, у меня завтра смена и нужно перед ней хорошенько выспаться. Обещаю, мисс Уотсон», на бегу выкрикнула Тесса. Перемахнув ступеньки, пара шагов и вот она, святая святых МДжей, вокалистки и гитаристки их группы. «Показывай», резко сказала Тереза в удивленное лицо Мэри Джейн, едва захлопнув за собой дверь. Та же только смерила ее недоуменным взглядом. Вообще, сложилось такое ощущение, что она не успела еще положить трубку после их разговора, так как была еще в домашней легкой футболке и трусиках, что-то переключая на дисплее смартфона. Закончив изучать Терезу, она взяла в руки камеру, лежавшую неподалеку, и снова вернула внимание к подруге. «Рассказывай». «Ха-ха, похоже, что я влипла». Постаравшись собраться и проделывая для этого дыхательное упражнение, пробормотала Тереза. Она подошла к койке МДжей и тяжело опустилась в нее. «Со мной что-то происходит. Вроде бы не опасное, но... В общем, вот», для демонстрации она взяла гантелю с пола у края кровати и сильно сжала, заставив металлу заскрипеть. Чуть больше усилий двух рук, и в ее руках, под убежавшими вверх бровями Мэри Джейн, оказалась стальная дуга в форме подковы, что аж концы с грузиками соприкасались между собой. «Пипец, тебя паркеры случайно не на ферме кентов нашли? Очень смешно», фыркнула в ответ Тереза. «Да уж, дай только в себя прийти». Глаза рыжей вновь быстро забегали по фигуре Тессы, а в ранее совершенно пустых от изумления зрачках стал разгораться столь сильный огонь энтузиазма, что Терезе стало даже страшно, несмотря на всю приобретенную суперсилу. От такой возбужденной и взявшей прицел МДжей спасти могло разве что чудо. И все же она решила от нее ничего не скрывать. Тереза и сама не знала, почему не стала делиться подобным с братом, а пришла сразу к Мэри Джейн, но тут она все скидывала на стресс, повышенную возбудимость и неадекватное состояние вследствие вышеуказанного. Короче, она просто действовала на эмоциях, которые почти не могла унять и едва контролировала от всего свалившегося. И ей очень сильно требовалось хоть с кем-то поделиться подобным. Почему-то подсознание само решило сделать целью рыжеволосую одноклассницу, и Тесса была склонна ему доверять, как и в большей части случаев по жизни. В итоге рассказ затянулся на минут 15 экспрессивного хождения и потока эмоций. Все же до конца поверить и осознать происходящее с ней Тереза и сама не могла. А каково было ее подруге? Круто. Хотя, помня увлечение Мэри Джейн всякими сенсациями, странностями и прочей супергероикой, неудивительно и такое. Но что ты хотела найти у меня? Знаешь, я, может быть, и не настолько умна, как Лекс, да и не интересуюсь всей этой биологией, но кое-что понимаю, ответила Тесса. Ты же сняла не только пожар, но и кое-что еще, надеюсь. Да, было кое-что непонятное, вернула внимание своему фотоаппарату МДжей. Она подвинулась на кровати и предоставила место рядом с собой подруге, чтобы они вместе могли смотреть на экран. Вот, тут, очередное перелистывание выдало фото со стендом и формулами на нем. И вот еще, новое изображение показало схематическое изображение паука в разрезе с пометками мелом на прозрачной доске. И, наверное, вот еще, не слишком уверенно произнесла девушка, показывая один из последних снимков, где рядом со сломанным аппаратом для чего-то там, стояли реактивы в пробирках с надписями, части из которых были неплохо видны, и все остальное, ерунда, если честно. Даже жаль, что я это все затеяла и подвергла тебя опасности. Может, тебе лучше обратиться в больницу, и что я им скажу?» Ответила, не оборачиваясь, Тереза, перехватив фотоаппарат и вновь рассматривая предыдущее фото, что меня покусал бешеный паук, чтобы мне вкололи что-то противостолбнячное. Кроме того, если опустить подробности, вроде того, что мы вломились на закрытые объекты, нам можно приплести кучу всяких нарушений на кругленькую сумму. Я не уверена, что для меня исследование моих возможностей кем-то сторонним закончится хорошо, но сами мы не сможем. Сможем. Я кое-что из этого покажу брату и расспрошу его. Так, ненароком, будто о чем-то постороннем, задумчиво проговорила Тесса, что-то обдумывая. Ты не собираешься ему рассказывать? На самом деле, рыжеволосая одноклассница была уже уверена в этом наверняка. Уж слишком упрямой становилась заводила их группой компашки по интересам, когда принимала решение. Нет, мы не будем в это вмешивать еще и его. Я уже думаю, что зря пришла. Эй, не смей такое говорить, накинулась МДЖ на подругу. Мы ведь подруги. Мы обязаны поддерживать друг друга. Когда у меня были проблемы с отцом, ты же помогла мне, а я уж точно не оставлю тебя одну в таком состоянии. Ты же знаешь. Да-да, прости, МДЖ, обняла ее Тереза. От нахлынувших чувств она чуть слезу не пустила. Что? Воздуха. Ой, прости, мне все еще сложно это контролировать, пробормотала смущенно Тесса, отстраняясь от Мэри Джейн. Да уж, хватка у тебя стала и впрямь, как у Супермена, размяла себе шею и плечи рыжеволосая девушка. Но ты за собой больше ничего не замечала? Ну там, лучи из глаз, сверхскорость. Может, хватит уже этих фантазий? Закатила глаза Тереза. Ничего такого, разве что до тебя я добралась как-то быстро, но я тогда вообще плохо соображала, так что могла и не следить за временем. Так, нам нужно это все проверить. Пойдем на наше место с самого утра, постановила Мэри Джейн. Там и проверим все, что сможем. А школа, приподняла ее подруга бровь в удивлении. Завтра выходной вообще-то, точно. Пентхаус семьи Осборн. Примерно в это же время. Повторите, пожалуйста, мистер Стилвилл, медленно произнес в трубку спокойным голосом Норман. Мистер Осборн, я понимаю, как это звучит, но, мне жаль, образец был уничтожен. Слабый голос передавал по телефонной связи всю гамму эмоций, что испытывал собеседник главы корпорации. Взрывом повредило замки на клетке. Образец, должно быть, смог как-то выбраться и, следы мы нашли у самого порога лаборатории. Его раздавило, должно быть, какой-то пролетавшей вещью во время пожара, или дверью, или еще как. Мы все смогли собрать, но материал был поврежден огнем и химикатами. Боюсь, мы мало что сможем сделать с этим. Вы все же постарайтесь, доктор Стилвилл. Ведь в ином случае я не дам за ваш проект и ломаного гроша, как, впрочем, и за весь ваш научный труд. Ведь в таком случае окажется, что все потраченные на вас средства вылетели в трубу. На этом мужчина прервал разговор, нажав клавишу «Отбой». Он медленно и крайне аккуратно положил трубку в разъем и подошел к столику, налив себе в стакан бурбона. Пригубив его слегка, он снова подошел к телефону и набрал новый номер. «Алло, да, это я, Джек, мне нужны данные по происшествию». «Нет, плевать на этого придурка». «Хотя подожди», — внезапная мысль озарила Осборна-старшего. «Положи его в нашу частную клинику, пригласи коллег, друзей и прочую шушеру, сними несколько благолепных роликов, чтобы мы выглядели родителями о благе работников. Даже таких никчемных, как этот». «Отлично, но я звоню вот по какому поводу. Что удалось выяснить по происшествию? Я помню про перегрузку камер и аварию в серверной, но что-то же должно было остаться. И, ХМ, а что есть по записи в той самой лаборатории?» Не дав дослушать ответ до конца, телефон хрустнул в руке Нормана, после чего его остатки унеслись в сторону стены рядом с дверью, в которую как раз заходил его сын. «Отец», — неуверенно произнес Гарри, понимая, что, похоже, решил отвлечь своего родителя в не самый удачный момент. «Что такое, Гарри?» — повернулся уже снова абсолютно спокойный Норман, хотя внутри его просто душили злоба и разочарование на провалы и неудачи, что сопровождали его уже долгое время. Но невероятная сила воли, которую он вырастил в себе за эти годы, не давали им вырваться наружу. Тут принесли сообщение из компании, срочное, должно быть, что-то важное, и он протянул конверт отцу. Тот взял его, не решаясь вскрыть. Это было что-то полуофициальное, и точно не добавит настроения, ведь судя по надписи в углу, Это послание от совета директоров. Еще и эти никчемные крохоборы решили ему ударить в спину. Ну ничего, он сможет все преодолеть, снова встать на ноги и выкинуть всю эту шелупонь из своей компании. Справившись с эмоциями в очередной раз, мужчина все же вскрыл конверт и начал читать послание от руководства Оскорб. И чем больше он вчитывался в строчки, тем больше трещали его скрепы воли. «Выйди», — тихо произнес он, смяв конверт с письмом в руке. «Отец, я хотел поговорить об экскурсии Том, что случилось». Хотя Гарри и был напуган реакцией отца, так как знал его слишком хорошо, но смог собрать внешне в себе всю храбрость и попробовать высказаться. «Я сказал тебе выйти, но все попытки проявления стойкости подавил один взгляд глаз, покрасневших от лопнувших капилляров». Едва сдержав дрожь от жаждущего крови взгляда, Гарри быстрым шагом вышел за дверь. В тот же момент стакан с ближайшего столика улетел в стену. «Сука! Она сдала меня этим жадным акулам! Тварь! Шлюха! Ну, Харди, никто не может поступить так с Норманом Осборном и выйти сухой из воды. Может, тебя и твой фонд я так скоро не достану, но кое-что дорогое тебе». Из внутренних складок домашней одежды появился еще один телефон. Он почти ничем не отличался от прочих своих классовых аналогов, кроме начинки, что защищало его от многих проблемных моментов в сфере бизнеса. Новый набор цифр и гудки на том конце связи. «Алло, стервятник, для тебя задание. На этот раз нужно будет работать по твоему профилю, головой. Нужно сделать подводку к одной ученице Лиманского колледжа. Запомни, Фелиция Харди, а затем раздави ее. Мне плевать, как и что ты сделаешь. Главное, без крови. Но она и ее мать должны страдать». Оплата, как обычно, трубка снова отправилась во внутренний карман. «Они все будут страдать за то, что осмелились идти против меня. Против Нормана Осборна. Против Нормана Осборна». Донеслось из передатчика в ухе молодого человека, после чего тот его вынул и отправился по своим делам. Он не боялся, что его заметят на камерах, передатчик был скрыт за волосами, а его остановка недалеко от кабинета имела вполне себе тривиальное объяснение в виде желания забежать на нервный перекус в ближайшую столовую, заодно пофлиртовав с новенькой служанкой. Парень поднялся к себе в комнату, включил музыку и лег отдыхать, параллельно нащупывая под простыней новое устройство. Еще одно нажатие на кнопку, и камеры в его комнате поставлены на непрерывный цикл, что был заранее им отснят на такой случай. «Привет», — проговорил он уже в свой телефон, о котором не знал отец и охрана. «У меня для тебя интересные новости». Самообладание Нормана все же дало трещину. После всей той шумихи, что случилось в его главном здании, он получил ответочку от совета директоров, что мы готовили, и теперь точит зуб на Харди. «Вот, послушай», он поднес запись прослушанного в кабинете Осборна к телефону и запустил на проигрывание. «Вот так-то, не знаю, что он задумал, но судя по его виду, крышу ему снесло конкретно, что он почти плюнул на последствия. Я его таким редко видел. Нет, я проверил, никаких записей о том происшествии нет, просто не сохранилось. Крайне неудачное стечение обстоятельств и проблем с электроникой в связи с катастрофой. Стилвилл. Хорошо, я узнаю. Понял, не буду лезть. Не волнуйся, я всегда осторожен и помню наши уроки. До скорого, друг мой». С улыбкой попрощался с собеседником Гарри. «Скоро, Норман, очень скоро. Король пал, да здравствует король. И я буду им куда лучше, чем ты, отец». Примечание к части. Норман Осборн. https://disk.yandex.ru/edifmgmiklufk. Глава 3. Незваное знакомство. Примечание к части. Здесь и далее я также буду приписывать своим выдуманным героям исполнение и авторство песен иных исполнителей из реальной жизни. Это лишь авторский ход для вписания в сюжет, а никак не присвоение прав на эти произведения. Заброшенный завод в Квинсе. Ночь спустя. Девушки решили начать свои тайные тренировки в памятном для них месте, старом заброшенном заводе по переработке чего-то там, что стоял достаточно далеко от жилых кварталов. Почему же его не облюбовали всяческие банды, молодежные группы и просто беспризорные? Ну, все это из-за пары факторов. Удаленность от домов, разрушенных верхних этажей и труб, что в итоге уменьшало высоту постройки, а также обширные заросли деревьев в этом районе, отчего завод просто терялся в лесном массиве. Его и обнаружили-то совершенно случайно, когда Тесса искала спокойное местечко в перелеске для их девичьей компании, Ну и заодно решила там построить что-то вроде логова для их квартета. О нем даже брат не знал. И для этого она приделала к модели самолетика несколько деталей от старенького фотоаппарата, таймер и еще кое-что. Благо в технике она разбиралась отлично с самого детства из-за своего дяди Бена, что многое ей показывал. Лекс же изначально больше тяготел к работе матери. Нет, он знал, как починить кран, забить гвоздь, собрать комод или завести машину, но, с большим удовольствием старался обходиться без подобного времяпрепровождения. В общем, сделав этакий старый и плохо работающий прообраз современного геликоптера с фотосъемкой, Тереза решила изучить лесной массив с высоты птичьего полета. И каково же было ее удивление и радость от обнаруженной тайны, которой она незамедлительно поделилась с подругами. Первое впечатление, конечно, оказалось смазанным из-за беспорядка развалин, говоря совсем уж прямо, да и опасно это было весьма. Но это они поняли, будучи подростками, а тогда дети только едва ли не визжали от такого секретного логова. Были долгие месяцы приведения его в порядок и подстройку под использование. Затем, спустя несколько лет, переделку под занятия музыкой. И вот теперь это место должно было вновь послужить им, на этот раз в качестве тайного логова супергероев. Но сначала уборка, постановила МДЖ, очередной раз оглушительно чихнув на все помещения. Да, давненько они здесь не появлялись, уже больше года, но при должной мотивации дело спорилось. С уборкой в четыре руки удалось справиться меньше, чем за час, и, наконец, можно было приступить к главному. «Ну, давай», и навела на подругу камеру рыжая. «М.А., что надо делать?» Хоть объектив немного напрягал Терезу, но больше всего она испытывала мандраж от предстоящей проверки своих сил. А вдруг не получится, а вдруг нужен какой-то активатор, или нужный настрой, или какие-то внутренние усилия. А если силы уже пропали, потому что были временными, столько панических мыслей разом пришли в ее хорошенькую голову, что девушка чуть не ударилась в панику. Но стоило ей только об этом подумать, как в мыслях всплыл образ брата, такого слабого и невысокого, но который всегда смело смотрел вперед, несмотря на трудности и проблемы. Она не может быть слабее его. После стольких лет у нее появилась сила, которая поможет уже ей защитить его. С такими мыслями Тесса оглянулась уверенно вокруг, заметила кучу старого железного хлама в углу и направилась к нему. На глазок вся эта рухлядь весила больше 1,5 центнеров. Но стоило девушке ухватиться поудобнее и чуть напрячься, как оторвать от пола удалось весь лом безо всяких усилий. Вес на ее руках больше напоминал ее гитару несколько лет назад, когда девушка только взялась за инструменты. Даже удавалось свободно держать вес на вытянутых руках. «Вау, тут, должно быть, 200 килограмм», прокомментировала ситуацию Мэри Джейн. «И как, не очень тяжело», ответила Тереза. «Но я не вижу, чтобы еще такого». Тут она увидела самодельную кровать, сделанную ими для отдыха, и это было спальное место, где они вмещались вчетвером, так что и размеры были соответствующие. По сути же это ложе представляло собой стальную платформу с кучей матрасов, подушек и одеял, сваленных поверх, а значит и вес должен был оказаться раза в 3 больше предыдущего груза. Новый подход, хват поудобнее, и получилось. Девушка и сама не верила в происходящее. «Напомни мне, больше тебя не провоцировать», потрясенный шепот МДЖ донесся до Терезы. «Обязательно», с улыбкой от уха до уха ответила ей Паркер. Она аккуратно положила кровать на место и огляделась вокруг. «Что дальше?» «Так, пока твою грузоподъемность проверять не будем. Скорость, вряд ли это будет спидфорс, но вдруг, опять ты за свое». Но обижаться на подругу, увлекающуюся комиксами, было глупо. «Только где тут разогнаться?» «Да уж, пошли на улицу», согласилась МДЖ. Они быстро оказались снаружи и огляделись. «Может, вокруг завода?» Заодно и реакцию выйдет проверить. И неуверенный тон одноклассницы был понятен. Вокруг оказалось слишком много деревьев, что росли даже вплотную к зданию. Да и куча всякого старого мусора попадались то тут, то там, оставшиеся еще со времен закрытия завода. Так что бег по прямой тут точно исключался. «Ха-ха, ладно, стоит попытаться», махнула уже мысленно рукой на обстановку Тереза, и приготовилась к кроссу. Благо одежда позволяла, да и подготовка у нее какая-никакая была. Паркуром весь квартет увлекся в свое время с подачи Мелиссы, которая сама перешла на это к своему новому ухажеру. Вот только больше, чем на год их не хватило. Нет, каким-то спортом и гимнастикой девчонки продолжили заниматься, но уже чисто для себя, в поддержании формы. О профессиональной карьере или даже серьезном увлечении речи не было. Отбросив лишние мысли и выдохнув, Тереза стартовала с места без сигнала подруги. Тут все же не соревнования. Первое время она ничего необычного и не замечала, только необычную легкость движений. Но чем больше продолжался бег с препятствиями, тем больше странностей бросалось в глаза. Первое, помехи на пути оказались не такими уж и сложными, как ей казалось ранее. Она буквально в доли мгновения успевала оценить новое препятствие и сориентироваться в способе обхода. Прыжком, перекатом, толчком и прочим. Далее, больше. На поворотах и при исполнении особо сложных трюков, которые Тесса стала себе позволять со временем, время будто замедлялось вокруг нее. Она стала видеть свои движения как в замедленной съемке, но при этом в реальном времени. Когда, при пробежке по вертикальной стене над лужей машинного масла и грудой арматур в ней, нога случайно провалилась в хрупкий проржавевший металл обшивки, Тереза смогла вовремя это заметить, не провалившись и по щиколотку, вынуть ногу, переступить и продолжить бег. И только через несколько шагов осознала произошедшее. И вообще, ее реакция и ловкость оказались просто поразительны и будто созданы для подобного передвижения. Ветви, балки, стволы деревьев и стены будто бы сами подставлялись ей, чтобы помочь в пути. Но было и еще кое-что. Ну, в целом неплохо, на треть быстрее Чака где-то, но после остального не так уж и впечатляет, прокомментировала на финише итоги Мэри Джейн, заглядывая в секундомер. Чак был капитаном той команды паркурщиков и даже входил в какую-то юношескую лигу. А еще был жутким хвостуном и задавакой, считавшим себя неотразимым плейбоем, чем жутко раздражал девушек, когда приставал к ним под предлогом помощи или консультаций. Уж его способности, вполне себе неплохие, успели оценить все участницы группы. «Знаешь, я хочу еще кое-что проверить», — неуверенно сказала ей Тереза. «А, ты о чем?» «Мне не могло показаться», — решительно мотнула головой Паркер, направляясь к одному месту, где рядом со стеной завода, буквально в паре шагов, находилось то ли хранилище, то ли еще что-то, создавая узкий проход между ними. Тереза встала перед препятствием, чуть подумала, смотря на стены снизу вверх и резко рванула. Уже будучи вплотную к проходу, она оттолкнулась от земли и перескочила на поверхность стены завода, быстро перебирая ногами вверх, чтобы через 5 шагов оттолкнуться, перепрыгивая уже на стену амбара напротив. Так она и перепрыгивала с одной на другую, взбегая все выше и выше, в стиле одного компьютерного героя, пока на очередном прыжке не вынесла себя на крышу, повиснув на краю, цепляясь руками за него. «Это уже круче Чака, гораздо круче», — восторженно проговорила МДжей, пересматривая отснятые кадры. «И это еще не все», — хитро улыбнулась ей подруга. «Ты о чем?» — рыжая девушка подняла взгляд на Терезу, чтобы тут же едва не уронить камеру. «Это как?» — и было от чего удивляться. Сейчас ее подруга уже не держалась за края крыши, а буквально полулежала на стене, ни за что не цепляясь. Это было хорошо видно, с учетом того, что ладони просто лежали на поверхности стены, уперевшись пальцами в металл. На этом Паркер не остановилась. Она стала перебирать конечностями, ползя по стене в различных направлениях, напоминая, ага, паука. Даже в движениях проскальзывало что-то такое. Но саму девушку это ничуть не волновало. Она лишь заходилась внутри себя от восторга, пока ее губы все сильнее раздвигались в улыбке. Ее движения становились все увереннее и быстрее, пока фигура не начала смазываться слегка от скорости на поворотах. Кульминацией же стал танец на вертикальной стене, с которой в самом конце Тереза спрыгнула, легко и практически бесшумно приземлившись рядом с подругой, преодолев расстояние в 15 метров безо всяких видимых усилий. «Это было круто», — выдала она под конец, не сдержавшись. «Ага, мне надо выпить», — кивнула ей в ответ МДжей. Проснулась девушка от раздражающего дребезжания в голове, отчего последняя буквально грозилась расколоться на части. Неуверенным движением придержав эту весьма важную часть своего тела руками, Мэри Джейн попыталась разлепить глаза. Удалось попытки с 5-й, оглядеться, с 3-й. А вот понять, что же она все же видит, с 7-й, и то не полностью. «Да, спасибо, отлично». Неприятно бодрый голос подруги вызывал приступ тошноты и раздражения одновременно. И как одно с другим было связано, понять решительно не выходило, но точно было. «Да помню я, помню». «Хорошо, Лекс, к вечеру точно буду. Передавай тете и дяде привет. Все, целую. Обязательно передам. Пока-пока». «Ура!» – вскочила после окончания разговора Тереза с кровати и сделала колесо по полу, заканчивая его на потолке. От этого состояния МДЖ лучше точно не стало. «Спускайся уже, пока меня не вывернуло от твоих выкрутасов», – взмолилась она. «Ой, прости», – тут же повинилась Тереза, выполняя требуемое. «А теперь скажи мне, почему ты такая бодрая и веселая, и почему не в том же состоянии, что и я, учитывая, что выпила куда больше?» Под конец это уже был крик души. «Как я понимаю, перебирая кончики волос», — ответила Тесса, — «у меня еще и метаболизм крутой. Всякие там яды и прочие вредности быстро убирает или снижает эффект. Я же почти и не захмелела от всего выпитого». Так, слегка в голову ударила и все. «Мммм». Рыжеволосой хотелось выйти ругаться в голос от такой несправедливости, но что-то ей подсказывало, что ее организм подобной реакции не переживет. И еще тут где-то было кое-что ей нужное в данный момент. «Держи уж, страдалица», и перед носом девушки возник стакан и пара таблеток. Второе тут же было поглощено, а первое – выпито подчистую. Эффект лекарства от похмелья пришел уже через 10 минут, позволив встать и направиться в ванную комнату, чтобы привести себя в порядок. «Кстати», – проговорила она в открытую дверь, обращаясь к Тесс, «а с кем ты там разговаривала?» «С Алексом». «Ага». Он позвонил и спросил, «как у меня дела, и чего ты так радовалась?» «Ну, было отчего», попыталась состроить загадочное выражение Тереза, но не утерпела. «Я его попросила уточнить у Гарри про происшествие в лаборатории в тот момент, и видел ли кто-нибудь что-то необычное. Сама понимаешь, было бы не очень хорошо, если бы нас кто-то все же спалил. И, я так понимаю, свидетелей не было?» «Да». «Более того, записи с камер оказались повреждены и уничтожены, так что никто и понятия не имеет о том, что мы тогда сделали и во что вляпались». «Это, определенно хорошо», уже выходя из ванной, проговорила Мэри Джейн, вытирая голову полотенцем. «Тогда у нас лишь один вопрос на повестке дня», села она перед подругой и посмотрела на нее серьезным взглядом, отбросив всякую шутливость. «Что мы будем со всем этим делать? Что ты имеешь в виду?» Настороженно спросила ее подруга, уловив настрой рыжеволосой. «Сама подумай, сможешь ли ты забыть о том, что случилось? Забыть о своих способностях и не использовать их?» «Я», а сказать на это Тессе было нечего. Да, сначала ее напугали все эти изменения, но потом она начала входить во вкус. А кому бы не понравилось стать сильнее, быстрее, ловчее? Да и она этого не сказала МДЖ, но лифчик стал слегка жать, да и прочие размеры слегка изменились далеко не в худшую сторону. Если все так и останется, то почему бы и нет? Но в самом деле, что ей делать с такой силой? Хм, хотя, с большой силой, приходит большая ответственность. Хорошо сказано. Где я это уже слышала? Какой-то журналист. Ага, почти, с улыбкой ответила рыжеволосой подруге девушка. Уж такой она была. Дословная цитата великого человека, Бенджамина Франклина Паркера. ТЦ, точно, вспомнила наконец Мэри Джейн. Но он и в самом деле хорошо сказал. Итак, думаю, что этому городу будет нужен еще один кусочек справедливости. Только нам нужно будет подготовиться. Ага, а еще придумать для тебя костюм и слоган, со смехом добавила МДЖ. В это же время, в подвале клуба в центре Нью-Йорка. Итак, что с тобой произошло, парень? Вперил в меня взгляд Ромас. Конференц-зал был пуст, если не считать нас двоих. Тони сейчас проводил занятия в своем дневном прикрытии, а Лаура занималась отработкой стандартных комплексов. Упертая, упрямая, но очень настойчивая девочка, имеющая недюжинную волю в достижении цели и совершенствовании способностей. Но я тут не из-за этого. Еще с первого взгляда я понял, что мой наставник раскусил меня. Не полностью, но то, что я изменился, он понять смог. Разве что обдумывает, насколько сильно. ТЦ, так и знал, что с ним будет тяжелее всего. Более того, мои чувства в его присутствии буквально вопили благим матом, что я в смертельной опасности. Даже тогда, когда он стоит спиной ко мне в десятках метров, это уже о многом говорит. От Тони я подобного не ощущал, только напряжение, не больше. Я все же был прав все эти годы. Ромас, куда опаснее, чем говорит, выглядит и даже пытается показать. Не отец, но лишь немногим слабее. Это в очередной раз подводит меня к тайне его личности. Такой бы в истории точно засветился, но, я даже не знаю, откуда начать. Слишком много мифов и легенд, что на поверку либо пустышки, либо слишком смутны и неточны. Вот, я достал из заднего кармана пиджака ампулу с кровью. Я пока провел предварительный анализ и результаты тут, на стол легли несколько печатных листов. Я не дурак оставлять электронный след, а эти писульки легко сгорят, что и произошло через пару секунд, после того, как Ромас бегло на них взглянул. Хм, за это время я бы сам мог все запомнить, с моим опытом и новообретенными силами. Все интереснее. Сила, ловкость, выносливость и регенерация. Неплохо. Значит, у Осборна все же вышло, глупо было предположить, что он не сложит 2 и 2. Что-то получилось, но есть и побочные эффекты. К тому же я не уверен, что это окончательный вариант. Ответом мне послужила приподнятая бровь, призывающая все пояснить. Процессы сейчас приостановились, но влияние на ДНК только завершилось. И далее возможны последствия в виде возобновления изменений уже в обратную сторону. ТЦ, не вовремя. Пустяки. Это займет не один год, возможно, десятилетия. Так что в ближайшее время клетки будут стабильны, а организм в порядке. Я смогу продолжить операцию. Отрадно слышать, кивнул мне в поддержке наставник. Вот только я видел удовлетворенный жестокий блеск в его глазах. Если бы я был не готов, я не могу судить о последствии таких его выводов полностью. Но милосердием и терпимостью он никогда не отличался. Даже среди прочих контактов ближайших ячеек я знаю, что его считают тем еще маньяком и бессердечной сволочью. Но слава машины для убийств и крайне эффективного руководителя позволяет ему оставаться на плаву в структуре. Тогда операция переносится на завтра. Причина: профессор Ксавиев в час дня отбывает по вызову в Белый дом. Передо мной из стола вновь вышла голограмма особняка и главных целей. Стандартные собрания среди его знакомых. Там он будет вместе с Монро и одним из своих подопечных в качестве сопровождающего. Школа останется, скорее всего, на Лагане, как старшим из преподавателей и наиболее авторитетным. Из молодежи, все прочие. Ясно, я задумался, вновь прикидывая свои действия. Лаура смогла за прошедшее время слегка исследовать подходы. Это, конечно, не бункер и не военная база, так что минных полей нет, но датчики и прочие игрушки присутствуют в изобилии. Мне понадобится минут 40 на преодоление периметра. Долго. Мне неизвестна начинка школы, так что и действовать буду с расчетом на осложнение. Иначе может буквально не хватить времени и запала на выполнение операций. Принимается, после некоторого раздумья кивнул Ромас. Оборудование готово. Хорошо. На эту операцию ты идешь без прикрытия. Я и пальцем не пошевелю, даже если буду видеть твои ошибки и пробелы в действиях. Победа станет твоей победой, поражение – твоей смертью. Считай, что у тебя очередной экзамен. После него я представлю тебя ячейке повыше. Можешь идти. Он взял в руки ампулу с моей кровью и стал смотреть на просвет, будто бы полностью утратив интерес ко мне. Хм, значит, и мои планы следует форсировать. Сутки спустя, школа для одаренных детей Чарльза Ксавье, Лаган. Мужчина смотрел вслед отъезжающему автомобилю профессора, снедаемый не самыми приятными чувствами. Не то, чтобы он и так был великим оптимистом и весельчаком, не говоря уже о душе компании, но в последние дни скверность его характера взяла новый уровень. Хищник внутри него беспокойно ворочался время от времени, но хуже всего было то, что явной опасности не ощущалось. Вот совсем. А ведь своим инстинктам Росомаха доверял всегда и во всем, и теперь они его подводят. Даже Чарльз, попытавшись сунуться к нему в разум, получил лишь головную боль, вместо прояснения ситуации. Зато сам мужчина в очередной раз напомнил себе, почему не любит телепатов и прочих психиатров из этой братьи. Даже всегда сносное пиво стало после сеанса мозгокрутки казаться теплым и кислым, как моча осла после забега по пустыне. Не то, чтобы он знал подобный вкус в реальности, наверное. И вот, теперь его оставили за старшего в этой богадельне, которую по какому-то недоразумению явно комик назвал школой. Конечно, нелюбовь Лагана к детям тут тоже играет свою роль. Точнее, не совсем уж нелюбовь. Скорее, отсутствие понимания и возможности нормально общаться с этими мелкими, вечно пищащими и кричащими по любому поводу существами, что вечно что-то требуют, хотят и вот прямо сейчас. При этом они же и знают все лучше всех. Уж на что Лаган был весьма опытным человеком, прожив не один десяток лет, но даже ему было трудно понять этих детенышей. Хотя, как ни странно, Чарльз утверждал, что у него скрыт просто талант к преподаванию и детишки любят его уроки. Наверное, Это он так прикалывается. Впрочем, с профом никогда не поймешь, шутит он, издевается или говорит правду с хитрющим всезнающим видом. Он был одним из тех людей, которого Росомахе было прочитать на уровне инстинктов и ощущений тяжелее всего и почти невозможно. Логан еще раз окинул взглядом окрестности и втянул носом воздух, под ворчание своего внутреннего зверя. Но нет, ничего, ни чувства чужого взгляда, ни посторонних запахов. Даже слух не различал ничего подозрительного хоть насколько-то, за исключением, вот же ягоза. Ауч, схватилась за затылок, обиженно посмотрела на него девочка с коротко, по-мальчишески остриженными черными волосами на курносом лице. Джубили Шинли была выходцем из азиатско-американской семьи, что придавало ее лицу интересную степень экзотичности и необычной красоты, что привлекает людей. Если бы еще не ее характер и привычка одеваться как сорванец, цены бы ей не было. Ах да, и большей сплетницы не найти не то, что в особняке, во всем штате. Джубили, сурово посмотрел на нее Логан, и чем ты сейчас занята, позволь узнать. Недавно отвешенный подзатыльник вряд ли смог как-то действительно на нее повлиять, зная упертость этой бедовой девчонки, что любит везде совать свой нос и искать на него неприятности. Ну, я просто мимо проходила, и тут вижу, ты стоишь. А еще она не признавала авторитетов и на «вы» называла только Чарльза. Даже Хэнк не был подобного удостоен, чему не очень-то и расстраивался. Впрочем, как и сам Логан, мне просто стало интересно. Это же профессор куда-то уехал, а он надолго, а зачем с ним уехал Эрера? И Скотт, и куда они, неужто? Так, хватит вопросов. Сделав дыхательное упражнение, проговорил Логан сквозь сомкнутые веки. И вообще, марш обратно. Что у вас сегодня в расписании, юная леди? Ругаться, несомненно, хотелось гораздо больше, но Росомаха умел себя держать в руках, когда этого требовали обстоятельства, хотя и не любил подобного. Вообще сдерживать себя, свою натуру, ему было просто физически тяжело. Но учитывая свалившуюся на целые сутки ответственность, придется терпеть. Но ничего, Чарльз обещал за это отплатить, а он никогда не обманывал. Уроки, ты у меня спрашиваешь, или себя? Против воли уголки губ мужчина приподнялись сами собой от выражения лица девчушки. Может, дети не так уж и плохи. Первые занятия у молодежи прошли как обычно, благо, физкультура была назначена на последние часы у старшего потока, так что Логан мог расслабиться за бутылочкой пива, ожидая, пока его нервозность окончательно улетучивается. И все бы хорошо, да вот только ближе к обеду все вновь вернулось, да еще и сильнее, чем утром. Не выдержав зудящего чувства на периферии, из-за чего даже просто тени от декора стали казаться скрытыми убийцами, мужчина решил отправиться в секцию охраны особняка, где совершенно неожиданно для себя увидел зверя. Логан удивился синешкурой бугай его появлению, но быстро вернул внимание мониторам. Не стоило беспокоиться, я сейчас все поправлю. И новая серия нажатий. А, ты о чем, Хэнк? А вот самого Росомаху подобное приветствие насторожило и озадачило. Ты же тут из-за сбоя в секторе датчиков у озера, так, не оборачиваясь, проговорил Маккай. Нет, а вот теперь у Логана начала вставать дыбом несуществующая шерсть на спине. А что у нас с датчиками? Да реагируют на всякую живность, от случайного зайца, до вспугнутой подростками синицы. Почему-то сбросилась шкала чувствительности и переключилась на максимум. Это, в принципе, легко устраняется. Подожди, Хэнк, подошел ближе к мониторам Росомаха, внимательно вглядываясь в изображение с картой территории и меткой вышедшего из строя участка. А в каких случаях такое могло произойти? Логан всеми фибрами души чувствовал, что ответ ему не понравится, но все же на что-то надеялся. Только в штатных, иначе бы тревога сработала, ничего не замечая, продолжал колдовать над аппаратурой зверь. При обновлении систем, внедрении нового участка системы или изменении настроек в прошивке при замене оборудования. И в это время системы датчиков выключаются, естественно. Тут-то мутант и почувствовал неладное. Он срочно вызвал консоль на экран и ввел несколько условных команд для вывода логов событий. Нет, не может. Врубай тревогу, Хэнк. Поняв все из этой фразы, Логан выпустил клинки из костяшек кулаков. Похоже, что у нас завелись крысы. С диким оскалом он кинулся наверх, надеясь почуять нежданных гостей. И несмотря на чувство тревоги за детей, сам мужчина был рад, что все же нашел точку приложения своего беспокойства. А вскоре он окончательно придет в хорошее расположение духа, когда найдет виновных и выпустит на них все свое раздражение. Пока он бежал по лестницам и коридорам, то успел встретить много групп под руководством учителей или просто старших ответственных подростков, что взяли над ними шефство и уводили в защищенные помещения под особняком. Логан понятия не имел, что успели наплести этой мелочи их провожатые, но беспокойства от них не ощущалось, как и тревоги. Остановиться его заставил странный запах в холле первого этажа у самого входа, что еле ощутимой струйкой вплелся в знакомый фон от цветов и запахов с улицы. Росомаха шумно выдохнул, понимая, что опоздал. Посторонние уже внутри, и уже давно, раз так плохо чувствуется след. Но главное, что он есть, Логан. Со стороны прохода из подвала выбежало несколько подростков. Этого только не хватало. Джин, вам здесь не место. Раздраженно обратился он к самой старшей девушке из подошедших. Мы можем помочь. Упрямо настояла на своем рыжеволосая телепатка. Чарльз даже прочил ее в свои ученицы и протеже. Может, что и выгорит. Ведь так просто ее не выпроводить, не подняв шум. Так стоит ли пытаться? Хорошо. И что вы можете? Я могу попытаться его найти при помощи телепатии. Китти сможет незаметно подобраться. Джуби отвлечет внимание, а вы с Бобби выступите как силовая поддержка. Уверенным тоном отозвалась та. Хаем, Логан должен был отдать соплюшке должное. План был толковый и почти реальный. Почти. Если они столкнутся с дилетантом. Но вот то, что уже было понятно. Против них работает профессионал. И вряд ли один. Цели неизвестны. Но даже шпион может много проблем доставить. А если диверсант или убийца, и тогда дети будут лишь пушечным мясом. А кто прикрывает детей? Мы увели их в актовый зал, и профессор Маккей устроил презентацию какой-то научной ерунды, чтобы отвлечь их. Двери закрыты. Замки продублированы не только электронно, но и механикой. Так что без нашего ведома туда никому не проникнуть, вздернул нос ледовый мальчик. И снова весьма предусмотрительно. Впрочем, Чарльз и Хэнк никогда не экономили на безопасности детей, но что-то во всем этом не давало Логану покоя. Какая-то тревожная мысль свербила на краю сознания. Так кто их охраняет сейчас, кроме Хэнка? Снова задал он вопрос. Все же, самые боевые из мутантов сейчас присутствовали тут или же отправились с Чарльзом. И тут эти дети стали меж собой переглядываться. Они искали ответ друг у друга и не находили. А вот сам Логан с расширившимися от ужасной мысли глазами внезапно обрел кристальную четкость понимания. Их обвели вокруг пальца, надули, и он этого не понял сразу. Ведь хватило же этим неизвестным ума взломать системы, не подняв тревоги, но почему-то не смогли подчистить за собой. Бред. Значит, это было сделано специально, чтобы вынудить их действовать. Действовать так, как нужно неизвестным. Это была ловушка. Они специально подставились. С громким рыком Логан метнулся вперед мимо пораженно глядящих на него подростков, но уже через секунду они бежали за ним. Но это бессмыслица. Попробовал рассуждать на ходу Джина. Что за ловушка? Кому нужно было, чтобы мы подняли тревогу? Для чего? Чтобы мы собрали всех в одном месте, без защиты. Не желая оборачиваться, бросил в воздух Логан, злясь больше на себя, чем на детишек. Это при его опыте нужно было понять все раньше. Даже если он не помнит большую часть своей жизни, но ведь опыт-то не пропьешь, как бы он ни пытался. А вот поди ж ты, его обвели вокруг пальца как сопливого мальчишку, но они не смогут проникнуть. Попыталась что-то сказать Китти на бегу, благо, тренировки конкретно этой команды уже давали свои плоды. Чарльз все же правильно воспринял его предупреждение несколько лет назад, только если уже там не находится, пояснил окончательно свою мысль мужчина. Проникновение состоялось явно раньше, чем мы узнали. Они все разведали, а затем организовали всю эту тревогу, чтобы мы собрали всех в одном месте и ушли. Кто они и для чего? Правительство. Террористы. Кто может такое провернуть и зачем? Там же дети. И мутации у них практически бесполезные и неприменимы в бою. А вот это мы скоро и узнаем, мрачно посулил Росомаха. Благо, они как раз приблизились к актовому залу. Китти. Сейчас, девушка не сбавляя скорости прошла сквозь стену, и через пару секунд выпала обратно с выпученными глазами. Там, они лежат, все, даже Хэнк, стой, схватил ее Логан за плечи и встряхнул, заставив смотреть на себя. Успокойся, сделай вдох и выдох, Джин, повернулся он к рыжеволосой, что с открытием дверей, я пытаюсь, бросила та в его сторону, копаясь в терминале рядом, может, я, попытался что-то сказать Петр, сжав кулак, отблескивающий сталью, не выйдет, там еще щиты под деревянными панелями, Китти, снова вернул себе внимание Логан, посмотрев на Прайд, что конкретно ты там увидела? Все, лежали. Они спали, Энн не знаю, не заметила. Тут же огонек осознания и скрытого облегчения промелькнул в ее глазах. Ясно, девчонка лишь впечатлилась общей картинкой, а с непривычки это потрясение. Тогда попробуй еще раз и будь осторожнее. Если что, уходи под пол. Поняла. Китти собралась силами и вновь, куда медленнее, прошла через стену, но уже в другом месте. Предусмотрительно. Из нее еще выйдет толк, может, даже лучше, чем из Скотта. Циклоп разумен, но слишком часто руководствуется эмоциями и гордыней. Ну, не росомахе об этом говорить, но и исцеляющего фактора у других нет, чтобы позволить себе столько ошибок. Прошло буквально несколько минут, за которые подростки извелись перед закрытыми дверями, да и сам Логан чуть об стены не начал чесать свои когти. Помогали только кратковременные доклады Прайд, что в зале все спокойно, дети и преподаватели спят, посторонних не обнаружено. Последнее, кстати, самого мужчину сильно нервировало, но приходилось держать лицо, чтобы еще сильнее не заводить подростков. Сейчас только паники не хватает. И вот, двери были открыты, защитные системы поставлены в ждущий режим. Логан, Джин и прочие осторожно вошли в помещение. Все было ровно так, как и описывала Кэтрин. Дети спали на стульях, преподаватели, кто на полу у стены, кто, мапкой, на сцене, и лишь слайды проектора щелкают, поставленные на автоматическое воспроизведение. Мирная картина, но не менее гнетущая, если представлять масштаб и общую атмосферу, как в жанре хоррора. «Слишком тихо», — проговорил Бобби, проходя меж рядов. «Джин, а вот росомахе было не до этого. Они спят, Логан. Просто спят», — прикоснувшись к вискам, ответила ему девушка. «А ты можешь отличить бодрствующий разум от спящего?» «В принципе, да. Но зачем? Не глупи, девчонка». Раздражение все сильнее рвалось из росомахи. «Тот, кто это сделал, все еще тут», и его рука с размаху опустилась на клавиатуру. Программа оказалась вновь запущена, двери закрылись, сверху упали перегородки, но его запах слишком сильно пропитал тут все. «Я его не найду, а вот ты, можешь». «Я попробую», — испуганно ответила Джина. В принципе, все детишки-спасатели сейчас были в том же состоянии, и их можно было понять. Одно дело, сражаться в спарринге или против голограмм, зная и видя противника. А вот столкнуться с чем-то таким, невидимым, неслышимым, когда видишь лишь трупы. Да, сейчас смертей не было, но Логан вспомнил эпизод из забытого прошлого, где картины были куда кровавее и страшнее. Это объясняет, почему он хотел забыть что-то подобное и никогда не вспоминать. «Ничего, Логан», — с разочарованием посмотрела на него Джин, отрывая от тяжелых дум. «Я слышу лишь наши мысли. Сосредоточься, девочка». Он не мог скрыть себя совсем, если чему общение с телепатом и научило росомаху, так это тому, что абсолютной защиты от них нет. «Но я правда ничего не слышу. Тебя только. И Бобби, Китти, Джуби, Петра. Больше никто ничего не думает. И музыка еще это». «Какая музыка?» — переглянулись все меж собой. «Ну это, она красивая и прикольная, но мешает. Выключите ее». Девушка в раздражении тряхнула челкой. «Джина», — спокойно посмотрел на нее Логан, привлекая внимание, — «тут нет никакой музыки». «Но, я ее, слышу», — растерянно произнесла рыжая, оглядываясь вокруг, но встречала лишь такие же непонимающие взгляды в ее сторону. «Значит, это и есть наша крыса», — оскалился мужчина. «Ты можешь определить направление?» «Не уверена. Она слышится везде вокруг. Что хоть за мелодия?» Логан решил обойти зал, время от времени скребя стены когтями. Следовало спровоцировать неизвестного нарушителя или заставить ошибиться. Солтамы, и Мбисиди Мысилф, Битсаусикхири С. Но Анеилси, Хави и Гровн, Саблинд, Анлы Год Саутсави Йоу, Иф Йоу Кнеф Йоу Рвай Тотхи Ликхт, Сафлиавай, Антлиави Идбихинд, Юст Стаяваки, Пхири С. Навхири Тохиди, Исие Йоу, Сауси Йоу Вонте Гетаутов Мывай, Ихиар Йоу, Сауси Йоу Вонте Куиц Цриаминг Мынами, Ифиил Йоу, Сауси Йоу Вонте Стоптаучинг Мыскин, Иниит Йоу, Пхирец Оминг Тотеки Йоу Эвай, Фрайланд Дры, Ицаут Ласе Италу, Бутыцан Нотрицалу, Итесалу Вронг, Дон Тецры, Слиаровай Пхисхати, Антвецан Старт Томаки Италрикхт, Сафлиевай, Антлиави Идбихинд, Ритурн Самидай, Витхретин Йоу Рьеис. Никто не заметил, когда позади девушки образовалась тень. Даже настороженный Логан успел лишь уловить движение краем глаза, но безнадежно опоздал. К Когда все обратили внимание на произошедшее, а также внезапное прекращение тихого пения красивым женским голосом, то позади Джины стояла зловещая фигура в черном костюме с красными прожилками. При этом рука в перчатках аккуратно придерживала ее за шею, пока незнакомец или незнакомка оглядывали ребят и мужчину через белые непрозрачные окуляры маски. «Отпусти ее!» — образовав иней на ладонях, выкрикнул Бобби. Петр в тот же миг сменил кожный покров на стальной. Китти и Джуби лишь на миг испугались, но остались на местах, не зная, что делать. И только Логан спокойно внешне осматривал врага. О, он с превеликой радостью бы кинулся вперед, но не тогда, когда это грозило смертью его подопечной. В такой ситуации с ними вряд ли будут шутить и играть в поддавки. Это не Линшер с его карманными мутантами или Фрост со своим клубом по интересам. Тут явно новый игрок, и очень опасный. Нет, Росомаха не боялся, ни этого неизвестного, ни тех, кто стоит за ним, но и приоритеты расставлять умел. Сначала освободит заложника, а уже потом можно будет выбивать ответы из полутрупа и думать, куда девать тело до прибытия Чарльза. А то он со своими высокоморальными устоями снова отморозит глупость, вроде отпустить врага под честное слово. В самом деле, иногда позиция Магнета казалась мужчине куда ближе и понятнее, чем своего старого друга. «Чего ты хочешь?» – спокойно сказал он, медленно подходя ближе. В ответ он получил кивок головой в сторону заблокированной двери. «Более чем понятное желание. Хорошо, но для этого тебе придется ее отпустить. Только она знает код разблокировки», – пояснил Логан человеку в ответ на пристальный взгляд. Он не мог сказать, как так выходит, но уж очень эта маска была выразительной, позволяя практически ощущать мимику неизвестного невида лица. Про пароль, это была откровенная ложь, но проверить ее тот не мог, как и выбраться самостоятельно, а значит, ему придется дать Джине чуть больше свободы, и если девчонка не сглупит, то они смогут быстро скрутить вторженца, и все на первых порах шло по такому сценарию. Парочка из заложника и его захватчика подошли к консоли, в это время остальные ребята собрались поближе, но не доходя метров пяти до них, чтобы не нервировать противника, и сгруппировались, переглянувшись. «Логан, как только я наберу пароль, то постараюсь отбросить его телекинезом. В это время Китти накинется на него сзади. За тобой передний план. Надеюсь на тебя». Внезапно пришла ему в голову чужая мысль. «Не волнуйся, девочка. Ты, главное, дай мне возможность, а уж старик Логан не подведет». Внутренне оскалился Росомаха, стараясь не показать своей готовности к броску. Все застыли в тревожном ожидании, пока девушка колдовала над клавиатурой. В это время Китти, что ранее стояла позади своих друзей, погрузилась за их спинами в пол, пользуясь тем, что была скрыта ими от обзора противника. Но затишье продлилось недолго. Как это часто бывает в сражении, все понеслось вскачь быстро и внезапно. Заслонки на двери ушли в сторону с шипением, перетираясь об пазы. В тот же момент чуть отвлекшегося противника, что удерживал основное внимание на боеготовых ребятах и мужчине, со спины сквозь дверь попыталась схватить Кэтрин, но будто предчувствуя этот маневр, неизвестный выбросил позади себя свободную руку в ударе, вынуждая девушку вновь сместиться в фазе, пройдя сквозь него и Джин. Но этим уже воспользовалась сама рыжеволосая, слегка довернувшись боком и телекинезом ударяя в живот своего пленителя. Того просто вынесло в коридор, проламывая его телом дверь, несмотря на всю ее прочность. У Росомахи даже мелькнула мысль, что лучше ему не злить эту соплюшку, больше необходимого. Уж она-то не будет, как Чарльз, долго страдать моральными дилеммами, а сразу вдарит. Но это промелькнуло лишь на периферии сознания, пока тело в прыжке бросилось вперед на врага. Вслед за ним бросились и остальные. Первый наскок вышел неудачным, Логана при приземлении встретил удар ноги в солнечное сплетение, сбив дыхание и с нечеловеческой силой отбросив в сторону. Он еще успел увидеть, как мимо него летят сосульки от айсберга. Какое-то время, считанные секунды, если судить по его опыту, пока Росомаха приходил в себя, он слышал звуки ударов, пыхтение и крики ребят. И вот, вновь поднявшись и готовясь вступить в схватку, он обнаружил, что она сместилась дальше по коридору. На вторженца в это время наседали Петр и Роб. Джина и Джуби пытались им помогать, но в коридоре было слишком мало места. Тут он заметил лежащую рядом с ним Китти, что с шипением потирала свои ребра. «Ты как?» — уточнил он у девчушки, пока имел на это время. Благо, его непосредственная помощь сейчас была лишней, в коридоре просто не хватало места еще и для него. «Шустрый, скотина!» «Язык, молодая леди!» — сказал бы Чарльз, ухмыльнулся мужчина, помогая Прайд встать. Но как по мне, ты молодец, сможешь продолжить, еще как, воинственно сжала кулаки девушка. Так хочется надрать его зад за мои ребра. Хорошо, только будь поосторожнее, запрещать что-то подростку, он еще не настолько выжил из ума, как бы ни считали некоторые. В итоге он стал таким же наблюдателем, как и девушки. Обойти коридор не представлялось возможным, он специально был выбран тупиковым, чтобы их не могли обойти при возможном штурме. Выход же был лишь один, ну и потайной ход, который вел на воздух достаточно далеко от поместья. А это уже значительная потеря времени. Да и оставлять детишек Логан не собирался, хотя и казалось, что у них все под контролем. Но и вторженец оказался не промах. Он спокойно противостоял колоссу и ледышке. А ведь мужчина прекрасно себе представлял силу удара Петра, когда тот принимал подобную форму. Да и ледяное покрытие рук Бобби для обычного человека было бы крайне неприятной проблемой. Каким-то образом эта изморозь оказывалась куда крепче и сильнее, чем природный лед. Хэнк пытался объяснить, но Росомаха пропустил все эти заумные речи мимо ушей, извлекая для себя конкретику. Лед мальчишки сильнее обычного в 1,5-2 раза. А вот противник у ребят спокойно встречал их полновесные удары блоками, хотя и в большей части скользящими, отчего интерьер стен обзавелся внушительными вмятинами от стальных и ледяных кулаков. Чарльз точно выскажет за это ему, хотя Логан тут и вовсе ни при чем. Но это ладно, сразу видна подготовка. Мужчина вполне узнавал четкие движения неизвестного стиля, напоминающего смесь айкидо с ушу своими скупыми движениями и использованием силы противника против него самого. А еще, различная начинка костюма, что сильно мешало прочим. Дымовые капсулы, мелкие диски, выпускающие слабые электроразряды, светошумовые гранаты. Упакован незнакомец был по высшему разряду. Девушкам приходилось очень сильно стараться, чтобы вовремя избавляться от подобных неприятных сюрпризов. Только этим и объяснялось то, что этот гад не сбежал, вынужденный отбиваться от двух молодых и весьма разозленных мутантов. Но и это не должно было длиться долго, впереди будет развилка. Один коридор ведет в холл, другой – в опасную комнату. И если все провернуть как следует, да и тогда же сам Росомаха сможет разойтись на полную, этого уже противник не выдержит. Какой бы навороченный костюм он ни носил, но сладить со всеми ними одновременно не сможет. Никто бы не смог.